Ты ведь мне веришь, правда? Спросил он, гладя ее по волосам. Ты должна мне верить всегда. Мне необходимо твое уважение. Она отстранилась от него, полная решимости. Хочешь, я тебе помогу? Только донести его до машины, ответил он. Потом я управлюсь сам. Они возвратились к телу. Поскольку их вновь объединило взаимное доверие, угнетавшие их тоска и ужас рассеялись. Фожер был просто умершим. С каким-то печальным дружелюбием они решились взять его за ноги и за плечи. Они несли его, как раненого, не говоря ни слова. На крыльце они на мгновение остановились. Звезды смотрели на них во все глаза. «Пошли», — шепнул Лепра. Аллея была длинной, их мог заметить какой-нибудь запоздалый прохожий. Они старались ни о чем не думать, призвав на помощь все свое мужество. Ни один из них не имел права сдаться раньше другого. Но когда они положили тело на траву возле машины, Ева была уже без сил. И, однако, это она открыла дверцу и первая забралась в машину, чтобы оттуда давать указания Лепра. Они усадили Фажера в углу на сиденье рядом с водителем. «Выпрями ему ноги», — сказал Лепра. «Он скоро окоченеет, и тогда мне будет трудно усадить его за руль». Тщательно усаженный на сиденье Фажер казался спящим. Рана на голове не кровоточило. Из предосторожности они надели на него шляпу, которую он вместе с перчатками оставил в машине. «Думаю, все получится как надо», — сказал Лепра. Ева поцеловала его в щеку. «Удачи тебе, малыш, я буду думать о тебе». Машина тронулась. Ева почувствовала, что ее всю трясет. Глава третья. «Я сражен», — говорил Мелио. «В буквальном смысле слова «сражен» — это уму непостижимо». «Он выпил лишнего», — заметил Лепра. «Знаю, он вообще слишком много пил. Я уже корил его за это, но, в конце концов, пьян он не был». «Почти пьян», — возразила Ева. Мелио покачал головой и ткнул пальцем в груду газет на столе. «Проводы были достойны его таланта», — вновь заговорил он. «Бедный мой Морис! Такая нелепая катастрофа! Я так и вижу его! Он сидел на том месте, где вы сейчас сидите, всего 3 недели назад. Он работал над новой песней, как всегда шутил, впрочем, пожалуй, чуть меньше, чем прежде. Но если бы у него были неприятности, он бы поделился со мной. Фожер ничего от меня не скрывал, еще бы!» 30-летняя дружба. Впрочем, я задал ему вопрос, помню, спросил, здоров ли он и как у него дела, а он засмеялся. Как сейчас слышу его смех. Над этой песней мне пришлось попотеть. Это его собственные слова. Но зато увидишь, это будет моя лучшая песня. Такой он и был, уверенный в себе, полный сил. Извините, мадам. Мелео встал и прошелся по кабинету, тщетно пытаясь скрыть волнение. Лепра с любопытством наблюдал за ним. Ему случалось несколько раз видеть Мелео у супругов Фожер в мюзик-холле, но он никогда не сталкивался с ним близко, а теперь он сидел в кабинете, в котором перебывали самые знаменитые композиторы, самые прославленные певцы. В один прекрасный день сам Лепра непременно положит на широкий стол, против которого сейчас сидит свою первую песню, и тогда в руках маленького человека, который протирает стекла своих очков, окажется жизнь. У Мелео такая невзрачная, такая заурядная внешность, одет как мелкий служащий, робкий, хилый, запястье как у ребенка, худая шея, костлявое лицо, нелепо торчащие уши. Но пластинки, выпущенные Сержем Мелео, расходились по всему миру. «Может, его могли бы спасти, — сказал Мелео, — если бы вовремя обнаружили?» «Нет, — ответила Ева, — он умер мгновенно, машина превратилась в груду лома». Она отвечала спокойно, не пытаясь изображать волнение, которого не испытывала. «Мелео ведь знает все подробности жизни Фожера, с какой стати притворяться?» «И все-таки эта катастрофа необъяснима», — снова заговорил Мелио. «Да нет же», — прервал его Лепра, — «если верить донесению полиции, был туман, а виражи там крутые, я их знаю. Поверьте мне, они очень опасны. Это не первая авария в том месте». Мелио присел на край стола, чтобы быть поближе к Еве. На Лепра он старался не смотреть. Может, само присутствие пианиста казалось ему неуместным. «Чем вы намерены сейчас заняться?» — спросил он. «Не знаю», — ответила она. «Сначала отдохну. Смерть мужа вызовет множество осложнений». «Если я могу быть вам полезен», — начал Мелио. В его словах не было ни малейшей сердечности. Он слишком дружил с Фожером, чтобы быть другом Евы. «Спасибо», — отозвалась Ева с тем же отчужденным достоинством. «Вы, наверное, сможете помочь мне». К моему глубокому удивлению, муж не оставил никакого завещания. Не доверил ли он вам какой-нибудь бумаги, которая... Мелио прервал ее взмахом руки. «Никакой, ни единой, к тому же...» Лепра сделал вид, что его заинтересовала последняя модель проигрывателя, который стоял открытым на низком столике. Потом он медленно двинулся вдоль книжных полок и остановился перед большим концертным роялем марки «Плейель», который, оголив клавиатуру и переливаясь бликами, красовался на возвышении.